Я многозначительно кашлянул. Ленка досадливо поморщилась в мою сторону и дернула плечиком. Типа, не встревай, все доведу позже. Ну, а после интервью? Не сдавался Леха. Да не знаю я, когда все кончится, продолжала ломаться Ленка. Может, это будет быстро, а может, наоборот, растянется. Понимаешь, специфика данного мероприятия такова, что никогда заранее нельзя предугадать, как все сложится. Короче, давай так. Я позвоню ровно в полдень. Быстро нашелся Леха. Если получится так, что вы к тому моменту управитесь, а у меня все уже будет готово, надо обязательно пересечься. Просто кровь из носу. Дело такое, что вы даже представить себе не можете, что за дело. Ну, шпион, заинтриговал, сдалась Ленка. Ладно, давай так, я тебе сразу после интервью сама позвоню. Хорошо, кивнул Леха. А где будет интервью? А вот это тебе знать не обязательно. Ленка надменно оттопырила нижнюю губу. Ты ничего не забыл про нас? Ты нафига такие вопросы задаешь? Нет, я же не адрес спрашиваю, всполошился Леха. Ты уж совсем за идиота меня не держи. Неужели я не понимаю? Но мне надо хотя бы приблизительно, ну, район, что ли. Мне же надо подобрать место встречи, проверить там все, посмотреть. Ну, коли так, ладно. Это примерно в районе Клыкастого бульвара. А, понял. Леха разулыбался и подмигнул. Я даже могу примерно назвать компанию, которая будет брать у вас интервью. Компания здесь совсем ни при чем, покачала головой Ленка. Это личная инициатива одного хорошего человека. Человек изрядно рискует, так что это не должно нигде прозвучать. Все будет нормально, не волнуйтесь, вы же меня знаете. Насчет места, понял, буду планировать. Минутку, подождите, я сейчас. Леха прогулялся к выходу, постоял с полминуты у перил, покрутил головой, придирчиво зирая окрестности, вернулся и доложил без малейшего намека на иронию. — Все чисто, можете спокойно уходить, я рассчитаюсь. Мы распрощались с нашим конспиративно озабоченным агентом влияния и двинули на выход. Все, надеюсь, на сегодня лимит приключений исчерпан. Кстати, чуть не забыл. Для тех, кто не в курсе, да это понятно, что Леха маньяк, заговорщик по жизни, но надо заметить, что его опасения в некоторой степени обоснованы. Помните, мы упоминали про эйфорию от общения с преступниками? Так вот, преступники — это не какие-то там абстрактные личности или сетевые персонажи. Это мы? Нет, мы не крали сельдь из сельпо. И к злостному уклонению от алиментов имеем самое отдаленное отношение. Мы с Федей в федеральном розыске за массовое убийство. Для правильных мальчиков сразу поясню. Нет, это не судебная ошибка и не оговор. Мы действительно повинны в том, за что нас разыскивают. Можно еще добавить, что помимо правоохранительных органов, нас ищут 9 кавказских родовых общин, тейпов. И за наши головы обещана весьма внушительная сумма в европейских рублях. Вот такие, братцы, дела. Глава 2. В этом эпизоде движения по сюжету не будет. Для тех, кто с нами не знаком, я кратко доведу, кто мы такие и как докатились до жизни такой. А тем, кто не в курсе, каким образом обустроен быт числящихся в розыске преступников, поведаю, как мы к этой самой жизни приспособились. Если вы не относитесь ни к одной из вышеперечисленных категорий, то есть все про нас знаете, имеете представление, как живут преступные негодяи, Можете смело перевернуть следующие несколько страниц и читать дальше. Ничего не потеряете. Зовут меня Дмитрий Эдуардович Добросердов. Мне 26 лет. До недавнего времени я был учителем истории и географии в средней школе города Амиатинска, что располагается в 40 километрах от Москвы. Если вы поклонник советской фантастики, то мой личностный портрет можно втиснуть в хрестоматийное определение «Птица-говорун». Если не поклонник, добавлю, этот птиц отличается умом и сообразительностью. Ну и, как следует из названия, отнюдь не дурак насчет поболтать по поводу и без. Драться я не умею и не люблю. Физически развит слабо, но в настоящий момент работаю над этим. Курить бросил 3 месяца назад. Тогда же прекратил системно потреблять пиво, и теперь пью его довольно редко. Если сравнить с тем, что было раньше, вполне закономерно напрашивается вывод. Я, ребята, практически завязал с выпивкой. Я буду сильным, смелым, ловким и вообще примерно на четверть таким, как Федя. Это для меня верхняя планка. Я буду. По крайней мере, я постараюсь. Федор Иванович Гусев, по сравнению со мной, глубокий старикан. 20 августа сего года ему стукнул 30-ник. Он мой лучший друг, можно сказать, брат. Этот старикан достался мне по наследству. Наши отцы были такими же друзьями, выросли в одной станице, вместе поступили в военное училище, вместе служили, а после дембеля вместе двинули в Амиачинск по какой-то там хитрой разнарядке партии. Какой именно партии, уже многие не помнят, но точно не ядросовской. Однако я не прямой наследник вышеупомянутой дружбы. Федя дружил с моим старшим братом. Они были одногодками и пытались скопировать судьбу отцов. Вместе росли, вместе поступили в военное училище, вместе... Ну, а дальше все у них получилось из рук вон. Они, дураки, вместе пошли на войну, где мой брат погиб, а Федю ранили в тело и в душу, после чего он самовольно изгнался из армии. Я не буду подробно расписывать всю историю, а конечный результат таков. Я занял место брата и заменил Феде друга. Так что теперь мы вместе. Ничего не забыл? Ах, да! Федя — полная мне противоположность. Он богатырь от природы, мастер спорта по 3 видам единоборств и биатлону, лейтенант запаса ВДВ и вообще весь из себя аномальный кабан. Ну и он тоже бывший учитель. Можете себе представить, с такими габаритами, с такой физикой и учитель. Дети, скажу я вам, поначалу были в шоке. Некоторые на уроках элементарно падали в обморок. Федя преподавал в той же школе, что и я, физкультуру и ОБЖ, а по совместительству был президентом военно-спортивного клуба «Патриот». Как видите, в прошлой жизни мы были вполне себе приличными ребятами, бутылки не собирали, не привлекались и даже не страдали лунатизмом. Борман Борис Иванович Гусев, младший брат Феди. 25 сентября ему, если доживет, исполнится 17 лет. Если доживет, это не шутка. Даже с учетом нашего изгойско-розыскного статуса. Борман по натуре своей камикадзе и постоянно влезает в разные неприятности. Федина богатырская стать Бормана благополучно миновала. Несмотря на прекрасный аппетит и отменное здоровье, наш камикадзе дико строен, если не сказать тощ. Вот эта конституционная особенность воспринимаемое на фоне Фединых габаритов как явный недостаток, вполне возможно, стало причиной фанатичного увлечения боевыми искусствами. С раннего детства Борман изнуряет себя длительными тренировками и никогда не упускает случая закрепить свои навыки на практике. Если подбирать слоган к личности Бормана, это, наверное, будет что-то типа «Бой как смысл жизни». Он без всяких шуток планирует стать абсолютным чемпионом мира по боям без правил и целенаправленно к этому готовится.